То, что вы сказали, неправда? Нет. Малыш Лоусон, ты любишь Одри? Всем сердцем, пылко заявил Дик. Хорошо, женись на ней, как только сможешь. Миссис Трэмбли выйдет замуж за Джеральда, что хорошо и для него, и для нее. Для него, потому что ему нужен кто-то, кто будет заботиться и беречь его, ведь Одри станет твоей женой, а она бедна, и ей нужен дом и положение в обществе. Я тоже беден, напомнил ему Дик. Боллард слабо усмехнулся. Это не так. Когда прочитают мое завещание, ты узнаешь, что я оставил себе Сарлийскую ферму и 6000 в год. Нет, не благодари. Я любил твоего отца, и я люблю тебя. Еще я люблю мою племянницу, которую любишь ты. Все это к лучшему. А теперь слушай. Да, Дик нагнулся поближе к мужчине, так как голос его стал еще слабее. Я слушаю. Сэр Джон Хэмбер, мой зять, был подлецом. Мы учились вместе в колледже. Он встретил мою сестру, и Одри родилась вне брака. «Это не важно для меня», — сказал Лоусон, когда переварил эту неожиданную информацию. «Я люблю Одри такой, какая она есть». «Я так и думал, что ты это скажешь». Боллард слабо пожал руку Дику. «Я узнал правду и заставил Хэмбера жениться на моей сестре. Затем родился Джеральд, уже в браке. Он законорожденный. Одри нет». После этого моя сестра, которую я очень любил, умерла. Годы спустя Хэмбер женился на женщине, которую я застрелил. Она всегда была тираном и ужасно обращалась с обоими детьми. Когда Хэмбер умирал, он рассказал ей об Одри. В ту ночь, когда леди Хэмбер была убита, она насмехалась над Одри из-за этого и сказала ей, что та не имеет прав на ее имя. Эта обида заставила Одри побежать ко мне. Что произошло потом, ты знаешь. Понимая, что леди Хэмбер опозорит мое дорогое дитя, я намеренно застрелил ее, и я рад, что сделал это. Но она оставила после себя последователя, так как позже, когда Одри обручилась с Рэндольфом, я выяснил, что он знал правду от леди Хэмбер. «Мерзавец!» — закричал Лоусон. «Он воспользовался этим, чтобы заставить ее заключить помолвку с ним». «Да». Я расторгнул помолвку, сказав Рэндольфу, что если он женится на Одри, то не получит денег, поскольку раз она незаконно рожденная, то и не может унаследовать деньги. Я убил Рэндольфа намеренно, поскольку он знал правду, и я не доверял ему. Ты понимаешь меня? Да. Кто-нибудь еще знает правду? Миссис Трэмбли. Одри сказала ей. Больше никто. А теперь? Теперь... Голос Болларда спал до шепота. «Я умираю. Очень неожиданно». Он попытался приподняться, но упал. «Джеральд, Одри, мои дорогие...» Он замолк. Он был мертв, но прожил достаточно, чтобы все рассказать. Дик накинул простыню на широкое сильное лицо, застывшее в маске смерти, и вышел сообщить доктору и медсестре. Затем он прошел в библиотеку, которую Хелдер уже покинул. Горела лампа, хотя уже начинало светать. Фигура, сидевшая в кресле, поднялась, когда молодой человек вошел. Это была Одри. Она подбежала к нему и посмотрела в глаза. Он... Да, он умер несколько минут назад. «Слава богу, его не арестуют, Дик!» Она схватила его за руку. «Он сказал вам что-нибудь?» Губы ее дрожали. «Все!» «Вы бедны. У вас нет денег, поскольку вы незаконно рожденная». Лоусон сжал ее руку. «Мы больше никогда не будем вспоминать об этом, дорогая. Мы поженимся и будем жить здесь». «Здесь? На Сарлийской ферме?» Одри выглядела ошеломленной. «Да, ваш дядя оставил ферму и большой ежегодный доход мне при условии, что я женюсь на вас». Он притянул ее к себе. Поэтому после долгих испытаний судьба наконец-то улыбнулась нам. «Дик, Дик!» — она прижалась к нему. «Джеральд! С ним все будет хорошо, ведь моя дорогая Джози и он решили пожениться. Но, дорогой, то, что я незаконно рожденная...» Лоусон провел ее через комнату на лужайку, через стеклянную дверь. Над деревьями розовело небо, облака на горизонте блестели в золотых лучах. Они стояли и смотрели, как лучи становятся все ярче и ярче, пока солнце не появилось над горизонтом, освещая росистую зелень великолепием переливов. Обняв любимую, Дик указал на светлый горизонт. «Впереди нас свет», — торжественно сказал он. «Позади нас тьма. Не будем вспоминать прошлое, Одри. Все, что было, пусть там и останется. Ты — это ты. Вот все, что важно для меня». В лучах поднимающегося солнца, под звуки несметного количества поющих птиц, возвещающих о начале новой счастливой жизни, он поцеловал ее в губы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Дадыко.